Ваплахов поднялся, пристально посмотрел в ту сторону, куда вели десятки следов, и медленно пошел туда. — Ты куда? — спросил Добрынин. — Посмотреть надо, — ответил, не оборачиваясь, Дмитрий. Пройдя метров 100-150, Ваплахов остановился и снова присел на корточки, что-то разглядывая. Добрынин и танкист подошли к нему. — Дерьмо! — сказал солдат-танкист сам себе, увидев, что Ваплахов действительно разглядывает темную коричневую кучку, лежащую в центре небольшого круга бурой земли, вынырнувшей из-под растаявшего снега. — Дня 3 назад прошли, — сказал Ваплахов. — Тоже мне следопыт, — подумал Добрынин. — Много-то поэтому узнать можешь. Танкист пожал плечами. Он тоже с сомнением подумал о возможности определять что-нибудь поставленному кем-то дерьму. — Это мой народ, — проговорил дрожащим голосом Дмитрий. — Уркуемцы! — Что, живы? — недопонял Добрынин. Ваплахов, поднявшись на ноги, кивнул. — Только они могут голыми ногами ходить. Надо проверить. Один должен быть в унтах, — вспомнив, проговорил он. — Если есть следы от унт, значит, они. Танкист и народный контролер зашарили глазами по истоптанному снегу. — Да не, — выдохнул с паром солдат, — тут все босиком. Ух, в такой морозище голыми пятками по снегу! Добрынин молча просматривал следы и вдруг отчетливо увидел более мягкий след обутой ноги. — Есть! — крикнул он стоявшему недалеко Ваплахову. — Есть один! Дмитрий подошел, посмотрел след. — Точно! — «Они!» — сказал он через минуту, но радости в его голосе не было. «Что, может, поедем следом? Поищем?» — предложил Добрынин. Дмитрий молчал. «Никак нельзя!» — вставил свое мнение танкист. «Карты? Нет, горючего не хватит. Надо в Бокайгол ехать». Снова забрались в танк. Разрушилась безветренная тишина. Загудела боевая машина и поползла дальше по просеке дороги, передавив в двух местах широкую полосу человеческих следов. — Слушай, а чего они босиком? — перекрывая гулкий шум двигателя, спросил Добрынину Дмитрий. — Старая легенда, — отвечал Ваплахов. — Уркуемцы не северный народ. Они пришли с юга счастье искать. Уркуемцы всегда счастье ищут. А народ может эти счастье искать только голыми ногами. На охоту можно унты одеть, а счастье искать только голыми. Значит, опять ушли счастье искать. — А что, уже ходили? — спросил Добрынин. Дмитрий тяжко вздохнул. — Ходили, когда я еще не родился. Туда к Хулайбе пришли. Добрынин снова взял в руки початую бутылку спирта, протянул уркуемцу. Тот отхлебнул, легко, даже не скривившись. Вернул бутылку народному контролеру. Добрынин тоже отхлебнул. — Странный какой-то народ, — подумал он, опуская бутылку обратно в ящик. — Босиком по снегу счастье искать! — и замотал недоуменно головой. Спирт катился вниз в самое нутро народного контролера, согревая все на своем пути. Приятно жгло горло. Солдат-танкист оглянулся, посмотрел просительно на народного контролера. И контролер все понял. Он снова взял эту бутылку спирта, там уже оставалось чуть-чуть, и протянул танкисту. Танкист приложился и опустил пустую бутылку на железный пол машины. Добрынин почувствовал, как тепло разливается по его ногам, заполняет вены и снова поднимается вверх. Сладкая тяжесть придавила его к неудобному сиденью. Он прикрыл глаза, и гул боевой машины стал вдруг тише.